Я вздернул бровь. Просто взяли и увели. Почему сейчас? И почему именно его? Придется выяснять на месте. Иди к остальным, я разберусь. Спасибо, большое спасибо. Кланялась она, пока я активировал трию магию. Мне удалось найти Анму. Он находился недалеко от моего расположения, но вот место. Его пропитала очень знакомая аура, от которой я рефлекторно цокнул языком. Под моими ногами засветился магический круг, а спустя секунду перенес меня к Анме. И когда я прибыл, предварительно окружив Тию замкнутым полем, то сразу же зажал свой нос пальцами, чтобы избежать отвратительного запаха крови и гнили. Зал, именно зал, в котором я оказался, представлял собой типичную комнату пыток с привкусом культизма. Свет факелов тускло освещал гниющие человеческие тела, которые висели на кандалах вдоль стены передо мной. На четырех стоящих здесь столах лежали разнообразные инструменты очевидного назначения. Их, мебель, стены и пол покрывала кровь, причем и высохшая, и не очень. Смрад, полностью заменивший кислород, проникал даже в зажатые пальцами нос и практически заставлял меня опустошить желудок. «О, у нас гости, как интересно!» Услышал я голос, пол которого определить не смог. «Ах да, был я тут не один!» Помимо висевшего на стене почти бессознательного Анмы, который еле-еле дышал, и тело которого покрывали множественные следы пыток, здесь присутствовало еще двое. Какой-то полный мужчина, одетый в богатые одежды, и некто в черном большом плаще. Я не видел ни ног последнего, ни лица, а аура тьмы и злобы практически горела вокруг него. Собственно, он и высказался, увидев меня, когда первый лишь стоял как кукла и смотрел в пустоту. А позади меня, около входа в этот зал, стояли четыре мужчины в броне с таким же пустым взглядом. «Кто ты?» – спросил я, смотря на фигуру в плаще. «Сегодня нам помешали, брат мой, но надеюсь, когда мы встретимся в следующий раз, ты дашь другой ответ, проигнорировав меня», — сказал он, повернувшись в сторону Анмы, после чего посмотрел в мою сторону. «А ты, потусторонний, я не желаю зла ни тебе, ни твоему миру. Почему ты вмешиваешься? Что сейчас, что тогда? Брат, что, простите?» «И, получается, что он знает о моих действиях в деревне. Придется попридержать вопросы на потом, а сейчас, к сожалению, я в некоторой степени вынужден вмешиваться». Я пожал плечами и отпустил нос. Одновременно с этим подо мной загорелся магический круг, из которого начали вылезать золотые цепи энкиду. «Понимаю», — увидев это, задумчиво пробормотал силуэт. «В таком случае, прошу прощения». «За что?» — не понял я, начав оглядываться. В следующий момент все, кроме меня, силуэтов в плаще и Анмы, начали трансформироваться. Их одежда и доспехи с громким характерным звуком разорвались и распались. Мышцы и вены вздулись, а кожа изменила цвет. Спустя пару секунд никто бы и не подумал, что эти пятеро когда-то были людьми. Гротескные и неестественные, мерзкие и отвратительные. Теперь позади меня злобно рычали пять монстров, похожих на те, что были в деревне, но более гуманоидные и деформированные, будто бы их слепили наспех из различных частей плоти и костей. И они бы напали на меня моментально, но ждали приказа силуэта. Я же ждать не стал. Золотые цепи рванули вперед, намереваясь схватить фигуру в плаще. И они схватили ее, правда, цзинь. Через секунду цепи лопнули, будто бы были сделаны из стекла, и мне показалось, что силуэт даже немного улыбнулся. «Я не прощаюсь, потусторонний, брат, и поэтому до встречи, возможно, даже до очень скорой встречи, прощайте». И на этих словах он начал растворяться. Мне бы хотелось как-то задержать его, но позади меня загорелся еще один магический круг, заблокировавший атаки монстров. И смотря на них через сияние круга, я еще раз цокнул языком. «И за что мне это? Минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 77, Рандил. Я сидел на созданном мной стуле и скрестил руки на груди, смотря перед собой. Пять монстров уже мертвы, а из их пробитых насквозь тел медленно вытекала черная как смоль кровь, еще больше украшая мое окружение. Все тот же зал, все тот же свет факела, все те же каменные стены, и все тот же скованный Анма, который до сих пор висел на стене. Сейчас он выглядел получше, чем на момент, когда я прибыл сюда. Немного магии, и Анма был бы здоров как бык, но мне хотелось поговорить с ним по душам. Почему? Символы на стенах вокруг были аналогичны тем, что я видел в деревне, и, самое главное, этот силуэт в плаще назвал Анму братом. К тому же, найти его мне не удалось, даже задействовав Трию магию на полную. Интересно то, что когда этот плащ говорил, но не лгал, я просто не обнаружил ни капли лжи. Занятно, так как его аура определенно была озлобленной, что в принципе вяжется с его действиями. Он натравил на меня своих подчиненных только тогда, когда увидел мою попытку заковать его, да и сам я не ощущал к себе враждебности. Это вызывает не просто вопросы, а вопросища. И поэтому я, разумеется, хочу разобраться, в чем дело, и почему мне кажется, что я пляшу под чью-то дудку. Висящий Анма тоже смотрел вперед, отчего наши взгляды встречались и не прерывались. Я не сделаю ничего, пока не получу ответы, а он будет висеть здесь хоть до скончания веков, так как сделать ничего не может, кажется. Итак, начал я, постукивая пальцем по руке, ничего не хочешь мне сказать? Анма молчал и о чем-то думал, долго. По моим прикидкам, прошло минут пять, пока он не вздохнул и опустил голову. Я прошу прощения, Боже, во, можешь заканчивать с этим, Боже, перебил я и цокнул языком. Ты не простой человек, но человек, что интересно. Мои цепи очень прочны, и они должны были сдержать этот черный плащ до того, пока я сам не отпущу его. Должны были, по крайней мере. Он не бог, ведь в таком случае, будь он хоть трижды сильнее меня, у него бы ничего не получилось. И не человек, ведь такое ему не под силу. Можно было накидать еще несколько вариантов, но давай остановимся на одном определенном. Дух. На этом слове Анма на мгновение будто бы замер во времени, после чего принял побежденный вид и окинул меня извиняющимся взглядом. Дух. Как ты говорил мне сам, они могли влиять на ландшафт по своему желанию. Двигать горы, кипятить моря и все тому подобное. Это значит, что они являются продолжением самой природы, ведь она слушает их. Почему я решил, что этот плащ – дух? Потому что цепи, которые я использовал, основаны на концепции земли и жизни. А кто может являться продолжением земли и нести жизнь? Отмахнулся я, усилил взгляд. Духи. Верно. Приз этому необычному человеку. Захлопал я в ладоши, наигранно выражая радость, после чего снова натянул на лицо стоическое выражение, но ты продолжай, я тебя внимательно слушаю. Затем молчание возобновилось, но я его не торопил. Мне нужно было дать понять, что я не уйду отсюда, пока не получу ответы. Там прошло 5 минут, 10, 30, но ничего не происходило. Запах крови и гнили уже не беспокоил меня, как атмосфера этого места. Висящие трупы и кровь, декорации для комнаты страха, не более. Вы помните легенду, которую я рассказал вам? Наконец начал он, на что я коротко кивнул, у нее есть детали, которые я скрыл. Подробности. Дух, что даровал жизнь, не пропал, его запечатали. Боги, существовавшие еще до тех, что существуют сейчас, приняли это решение, так как боялись силы этого духа. Пустое неизвестное пространство, где нет света солнца, журчания воды, дуновений ветра, пения птиц или голосов животных. Абсолютная пустота. Он сделал паузу, скорчив усталое лицо. Сначала дух попытался смириться и простить богов. Правда, пытался, но со временем это желание растворялось в небытие места, где он находился. Время там текло незаметно, и сам дух не знал, сколько пробыл в том месте. Злоба и отчаяние капля за каплей, песчинка за песчинкой, образовали целый океан, который топил духа в себе и кричал о жажде мести. Но дух не сдавался, храня надежду о своем освобождении. Но однажды, когда последний свет надежды духа почти потух, среди той пустоты появился мужчина. Он не был человеком, хотя выглядел как таковой. Короткие седые волосы, глаза цвета крови и клыки, которые показывались каждый раз, когда тот улыбался. А, кого-то этого напоминает. Определенно, надежда внутри духа зажглась и засияла ярче самого солнца в самый ясный день, ведь спустя вечность он кого-то увидел. Живое существо, чья истинная сущность не беспокоила духа. Мужчина вежливо поздоровался с духом и начал разговаривать с ним на самые разные темы. Дух был искренне счастлив общению, немного, но все же осушая океан отчаяния внутри себя. Духу не хотелось, чтобы это время прекратилось, и поэтому он продолжал разговор так, как только мог. Затем Анма улыбнулся ностальгической улыбкой. В какой-то момент мужчина сделал духу предложение. «Я могу вытащить тебя из этого места, мой друг, но злоба внутри тебя уничтожит мир, в который ты вернешься». После этих слов дух разрывался изнутри, обдумывая предложение. Одна часть кричала о принятии, та самая, что хотела отомстить. Вторая, что олицетворяла надежду, просил об отказе. Он слова остановился, чтобы смочить горло слюной. И видя состояние духа, мужчина улыбнулся и добавил кое-что. «Ты можешь получить свободу, а мир будет спасен, если сделаешь так, как я тебя прошу». Дух не сомневался, ибо перед ним появился, возможно, единственный и последний шанс, и спросил, что ему нужно сделать. «И что сказал тебе этот ублюдок? Вознеси до Бога человека, которого встретишь в день великой трагедии. Это все, что нужно сделать». Моя ладонь очень громко шлепнула меня по лицу. «Что? Зачем Зилритчу делать подобное? В чем его цель? И почему я?» Вопросов стало еще больше, чем было до этого. Дух сразу же согласился, после чего его ослепил свет, вспыхнувший от мужчины. И когда дух открыл глаза, перед ним была большая женщина, которая улыбалась ему самой теплой улыбкой, которую он когда-либо видел. И дух заплакал. Заплакал от того, что ему, наконец, удалось сбежать из своей тюрьмы, что он снова может видеть солнечный свет, чувствовать дуновение ветра и запах жизни. Спустя 5 лет дух заметил то, что ужаснуло его. Океана ненависти внутри него больше нет. Он не мог исчезнуть, ибо был слишком огромен и глубок. И так это был он. А я потер виски, закрыв глаза. Да, вы правы. Он то, что копилось во мне неизвестно сколько времени. Вся моя ненависть, злоба и отчаяние. И он желает смерти не только богам, но и тем, что веруют в них. Он хочет, чтобы этот мир снова стал чистым, невинным и новорожденным. Ведь что ознаменует начало жизни, если не смерть? Ага, вот тебе и причина моего прибытия сюда. Чертова местная Гая, но у которой развязаны руки. Придется разбираться, ничего не поделать. Однако есть один момент. Но что он хочет от тебя? Это, скривился Анма, он неполноценен. Нынешние боги куда слабее тех, что были в мое время, но все еще сильнее его теперешнего. Лишь слившись в единое целое, дух жизни снова обретет всю свою силу. И тогда никто не сможет противостоять ему. Хаэм, тогда почему бы не поглотить тебя силой, воля? Если моя воля будет сильна, я смогу сильно ослабить его, так как это и моя сила тоже. А в таком случае нынешние боги вполне смогут победить. Он хочет избежать рисков, и поэтому ему нужны пытки. Сломить меня, а затем поглотить. Я цокнул языком. В итоге получает, у нас есть дух жизни смерти, которого я найти не могу, а он меня может. Да и кого угодно, в принципе. Мда, придется немного подумать, как решить этот вопрос. Я щелкнул пальцами, после чего кандалы рассыпались в пыль, а Анма снова был здоров и цел, и бросил в него кольцо с высеченным символом Соломона. Я получил, что хотел. Пока, сказал я, когда он появится снова, кольцо оповестит меня об этом. А сейчас я отправлю тебя к остальным. Полагаю, мы будем видеться довольно часто. Хорошо, спасибо вам. Поклонился он, после чего взмахом руки он исчез, и в зале пыток остался только я. Живой, в смысле, Азилритче. Придется поболтать с ним вежливо по поводу его действий. Сделать из меня бога, полный бред, как по мне. Когда я уже хотел встать со стула и уйти, позади меня послышались шаги. Через несколько секунд позади меня загорелся магический круг, заблокировав удар. И повернувшись, я увидел, как уже знакомая готическая Лолиту пытается пробить мой круг, держа в руке огромную черную алебарду. «Попался!» — воскликнула она, давя на свой топор. В следующий момент в зал вбежал японец в военной форме, а за ним и 2 эльфийки, миниатюрная девушка, одетая в одежду мага, и какая-то старушка. Все в полной боевой готовности. К тому же, Рари, в чем де, хотела было что-то сказать японец, как осмотрелся, после чего скривился от отвращения и направил взгляд на Лолиту. «Почему ты бьешь воздух?» Я в известный лишь богу раз цокнул языком и развеял влияние магии на их разум, после чего все они посмотрели прямо на меня. Шок, который испытал японец, да и не только он, увидев мою фигуру, мог бы соперничать с яркостью звезды по своей интенсивности. «Что вы здесь делаете?» «Это все вы, царь Соломон, или это ты, Гаэтия?» Мою голову пронзила ноющая головная боль от осознания предстоящих событий. Надо было уходить сразу. А, минус 0, а н, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 78, Рандил. Я глубоко извиняюсь, но зачем мы это делаем? С дергающейся бровью спросил я, смотря перед собой, мы можем просто разойтись по своим делам и никогда больше не встретиться. Что сейчас происходило? Я находился на каком-то подобии арены с ограничителями, местами для зрителей и всем подобным. На трибунах сидели спутники японца военного и он сам, которые с беспокойством поглядывали в другой угол арены, где стояла битва, единственный способ узнать истинные намерения оппонента. С дикой ухмылкой на лице заявила Лолита, обхватив двумя руками свою огромную алебарду. «Но я, даже не пытайся сбежать, Романи, или как тебя там?» Итами рассказал обо всем. «Слуги, магия, война святого Грааля, все. Ты, апостол, и определенно можешь драться со мной», перебила меня она. «И разве тебе самому не выгодна эта ситуация? Таким образом, ты сможешь отвести от себя все подозрения. Или, все, что мы видели в том подвале, твоих рук дело, король-бог демонов». Я потер виски. В теории, ее слова имеют смысл. Эта Лолита, Рари Меркурий, если судить по тому, что я понял, может избавить меня от кучи проблем благодаря своему статусу. Будучи апостолом, она имеет довольно обширный спектр возможностей. Тот стражник на въезде в город говорил о ней с глубочайшим уважением и трепетом, а значит, таких как она слушают. Наши зрители ничего не говорили, а лишь ждали исхода событий. Полагаю, это вполне ожидаемо, если учитывать, кто именно будет сражаться. Из слов Рари понятно, что японец уже поделился со всеми о Насуверсе. Это значит, что они поняли, как обычные люди и нелюди, свою невозможность вмешиваться в дела божественного. Как-никак Соломон, апостол, по местной терминологии. Я активировал магические цепи, что сразу же заметил апостол передо мной, если судить по ее взгляду. Она крепче сжала свою алебарду, а на лице появился оскал. Ну, придется смириться с этим. Форму слуги можно не принимать, этой вполне хватит. Правда, я не обещал чего-то зрелищного, верно? Минус ноль. Нервы Итами натянулись до предела, а холодный пот медленно капал с его лба. Взгляд не открывался о мужской фигуры мужчины напротив Рари, который не проявлял ни капли страха или беспокойства. Причина этого была весомая, очень весомая. Лицо оппонента Рари носили два существа, и подвиги каждого из них заставляли Итами восхищаться и пугаться одновременно ими. Гаэтия и царь Соломон, звери и великий кастер. Итами никогда бы не подумал, что персонажи из аниме и манги могут существовать в действительности. Как Атаку, он, разумеется, смотрел и читал произведения от Кинаконосу, человека, создавшего свою собственную вселенную, Насуверс. Когда Итами увидел его там, на одной из площадей города, он не мог поверить своим глазам. Самый настоящий Романи Архиман из службы безопасности Халдеи, имеющий черты Соломона, чьей реинкарнацией он и является. Каждая деталь на его одежде, каждая черта лица, каждый мускул соответствовали тому, что Итами видел у себя на экране. Но спустя секунду, он будто бы испарился. И когда уже он хотел списать это на усталость или потребность в своем хобби, его плечо задергало Рари. Как выяснилось, она тоже видела его потому, что проследила за его ошеломленным взглядом, и в ее глаза он также пропал. Но Рари, в отличие от Итами, не списала это на игру своего разума и, сделав очевидный вывод, начала допрашивать его. Она поняла, что Итами знал этого мужчину, а поэтому ему пришлось рассказать все. Каждый член его небольшой группы, а также учитель Лилей, внимательно слушали его с самой первой секунды, когда он коснулся темы магии. Итами на какой-то момент даже подумал, что если он остановится, его моментально загрызут. Магия, Алая и Гая, слуги, мертвые апостолы, корени, самое главное, волшебство. Волшебство, или истинная магия, то, чем они действительно заинтересовались. И Итами прекрасно понимал, почему. Волшебники могут влиять на сам мир и его аспекты, а также способны на то, на что не способны сами боги. Итами видел лица своих спутников и примерно догадывался, о чем они думали во время рассказа. Тука и я задумались о Трией магии, вспомнив тех, кого потеряли относительно недавно. Они хотели вернуть дорогих себе людей. Лили и ее учитель заинтересовались самой концепцией истинной магии корнем. Тайны Насуверса пробудили в них жажду исследователя. А вот Рари. Она хотела драться и проверить на себе силу слуги. Мысль, что в выдуманной вселенной, которая оказалась не совсем выдуманной, существуют те, кто на голову сильнее самих богов, действительно взволновала ее. И, разумеется, она отправилась искать его. Сначала ничего не получалось, а Романи Архиман будто бы стал самим призраком, которого было невозможно найти. Рари от этого только заводилась, возмущалась и громко топала ногами, показывая больше эмоций, чем во время битвы в Италике. Но в какой-то момент она застыла и резко повернула голову в сторону, будто бы что-то услышала и почувствовала. Не успел Итами окликнуть ее, как Рори рванулась с места в известном только ей направлении. Когда Итами прибыл на место, он понял, почему она это сделала. В особняке какого-то дворянина, в одной из скрытых комнат, была кровь. Свежая кровь. А сама Рори зависла в воздухе, держа в руках свою алебарду, и с силой давила ей на что-то невидимое. И именно тогда, спустя пару мгновений, он снова увидел Романи Архимана, чье лицо было раздраженным. Разумеется, Итами захотел выяснить, кто именно перед ним, и замешан ли тот в зверствах, творящихся в комнате. Правда, его быстро прервала Рори, которая заявила, что она сама выяснит, что к чему, и ее метод свелся к простой битве между ней и Романи. Итами, смотря на арену, беспокоился за жизнь Рори, ведь если тот окажется Соломоном или, не дай бог, Гаэтией, ее не спасет ничто. И вот, первое движение. В короткой вспышке света Романи исчез и оказался прямо за спиной Рори. Сама Рори быстро среагировала и замахнулась своей алебардой, целясь прямо в живот. И когда гигантское лезвие почти достигло тела Романи, Айтами думал, что перед ним произойдет какая-то эпическая сцена из аниме. Все произошло именно так. Огромная черная алебарда размером больше, чем сам Айтами, была остановлена. Не было никаких ярких или красочных магических вспышек, каких-то крутых и вычурных приемов боевых искусств. Все было куда сюрреалистичнее. По всей области повисла тишина, да такая, что Итами отчетливо слышал биение своего сердца. Недоверчивые взгляды всех были направлены на сцену, представшую пред ними. Палец. Все, что он сделал, чтобы оставить атаку, выставил палец. Обычный палец, не покрытый ничем, кроме белой тонкой перчатки, остановил оружие, которое прямо-таки кричало о смерти всем, на кого его обнажали. Каждый член группы Итами, и, конечно, он сам, не мог поверить в происходящее. Теперь они действительно забеспокоились за жизнь Рори, так как услышали рассказ Итами. Они напряглись и сжали кулаки, захотев отговорить апостола Имроя от поединка. Правда, сама же Рори. О, неплохо, очень неплохо. Теперь я действительно возбуждена, волнительно заявила она, смотря Романи прямо в глаза. Ты покажешь мне больше, Романи Архиман. Волнительная и дикая улыбка не покидала ее лица, пока ее глаза не покидали глаз своего оппонента. Когда тело Рори прямо-таки дрожало от возбуждения, Романи просто: «А-а, так ты из этих», со стоическим лицом пробормотал он, а затем закатил глаза. «Тебе не кажется, что ты слишком маленькая для таких слов? Я, конечно, понимаю, что ты апостол и все такое, но...» «Маленькая», тихо и зловеще произнесла Рори, перебив Романи. Челка закрыла ее глаза, а улыбка на ее лице застыла, будто бы замерзла во времени. Итами, слышав слова Романи, скривился. Тука, я и Лилей покачали головами, а Мимоза, учитель Лилей, тихонько хихикнула. Напряженная атмосфера, царившая несколько мгновений назад, полностью развеялась, уступив место веселью. «Маленькая», — тихо повторила Рори, посмотрев Романи прямо в глаза. Даже с трибуны Итами четко видел взгляд, который апостол Имроя посылала своему противнику. В нем ярко горел вызов ответить согласием, а также обещание неимоверной боли в этом случае. «Может, не будем этого делать?» — отмахнулся Романи, полностью проигнорировав взгляд. «Я не хочу сесть за решетку, просто потому, что ко мне полезла маленькая девочка». На моменте, когда из его рта вылетели последние слова, вокруг снова повисла тишина, но на этот раз она была прямо-таки пропитана злобой и жаждой крови. «А-а-а-а!» — закричала Рори спустя пару секунд. «Ты труп!» Она начала неистово махать своей алебардой, теперь действительно пытаясь разрубить Романи на части. Ее зубы громко скрежетали, а глаза прямо-таки налились кровью. Но хотя она вкладывала всю свою силу в каждый удар, что Итами мог отчетливо видеть, ее противника это лишь забавляло. Романи с очень умным и надменным видом, будто бы знает все тайны мира, блокировал все ее атаки, то и дело, комментируя поведение Рори. И, конечно, каждый раз, когда он это делал, добавлял либо маленькая, либо девочка, что еще больше злило Рори. В какой-то момент он решил закончить, видимо, наиздевавшись над апостолом Имроя. И то, что произошло далее, практически заставило Итами закрыть глаза, чтобы не испытывать стыд, даже если он сам не участвовал в действии. Ведь тишина развеялась, сменившись руганью, обещаниями смерти, хлопками и хихиканьем. «Я запомню это, Романи Архиман, даю слово». А пропитанный яростью крик некоего апостола Имроя эхом отдавался по округе. -0 АН. как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 79. Рандил. На моем лице ярко сияла удовлетворенная улыбка. Сияла она практически так же, как и летнее солнце в небе, где не было ни единого облачка. Я шел обратно в таверну, чтобы обдумать свои следующие шаги, и одновременно с этим вспоминал, как прошла встреча с группой японца. Итами Юджи, как он представился, познакомил меня со своим окружением через некоторое время после поединка. Яха Дюши, темная эльфийка, Тука Луна Марса, лесная эльфийка, Мимоза Ламел, великий мудрец, маг и одна из старейшин Рандила, Лилейла Лилена, юный маг и, самое главное, что, собственно, я уже и так узнал, Рари Меркурий, апостол Имроя. Последняя сверлила меня взглядом, обещающим смерть, пока остальные задавали кучу разных вопросов, в основном касающихся Насурверса. Их интересовали устройство вселенной, уровни сил, концепции, на которых работает корень и все тому подобное. Разумеется, я либо отмалчивался, либо отвечал туманно, отчего получить достоверную информацию у них не получалось. Да и в этом не было необходимости, так как японец военную атаку уже все рассказал, хотя и в общих чертах. Сам же Итами очень горел желанием узнать, насколько правдиво то, что написано в Вики, или что показано в аниме. Эльфийки настаивали на том, чтобы я рассказал, как работает трия магия, а Лилей и Мимоза спрашивали о самой концепции магии. Но, как я говорил ранее, ответов они не получили. Кстати, если при той встрече в зале пыток они смотрели на меня с подозрением, то теперь это не так. Причина очень проста. Тем поединком я показал, что не являюсь Гаэтией или Соломоном, а самим собой. Итами, несмотря на свой не очень зрелый характер, прекрасно понял, что бы я ни сказал, может быть как правдой, так и ложью, причем, в равной степени. И закончив разговор, мы разошлись по своим делам, оставшись незнакомцами. Как по мне, это идеальный исход того, что могло случиться. Таким образом, никто никому не обязан, даже если один из них будет умирать прямо на глазах у другого. К тому же, я неплохо развлекся за счет Лали Апостола. Думаю, стоит навестить Амучан, чтобы провернуть то же самое. Незаметно для меня путь к таверне подошел к концу, и войдя в нее, я бы просто отправился к себе в комнату, однако, мне на глаза попалось состояние людей внутри. Их глаза были абсолютно пусты, как у тех, что были в том зале пыток. Все они просто стояли и ничего не делали, смотря, как мне казалось, в пустоту. Но было и исключение. В центре первого этажа, отведенного под обеденный зал, был столик, где сидели два человека. Один из них, уже знакомый Анма, серьезный взгляд которого сверлил человека напротив. Второй же, женщина, самая обычная, какая могла быть в принципе. О ней невозможно было сказать ничего, кроме того, что это женщина. Ничего запоминающегося или необычного, просто женщина. Спустя пару мгновений их глаза сместились в мою сторону, что выглядело жутко, учитывая окружающую атмосферу. «Мы снова встретились, потусторонний», — произнесла женщина спокойным и нейтральным тоном, практически походя на машину, или лучше, Романи Архиман. «Присаживайся, мы ждали тебя». Я постоял еще несколько секунд, а затем устало вздохнул и направился к столику. «Как-никак мне нужна информация. Когда я говорил, что мы будем встречаться часто, то не думал, что настолько», — сказал я Анме, садясь на созданный магией стул и осмотрев их. «Итак, зачем вы ждали меня? Помнится, ты не хотел, чтобы я вмешивался, не так ли?» «Это», — пробормотал Анма, но ничего больше не добавил. «Ты прав», — кивнула женщина, а затем продолжила, «но это было тогда. Что изменилось? И почему ты назвал мое полное имя?» «Жизнь есть везде», — заявила женщина и улыбнулась. Ее улыбка не выражала какой-либо эмоции, она просто была, и сначала не понял, почему она это сказала, ведь не было продолжения и объяснения, просто одна фраза из трех слов. Но спустя минуту или две, до меня дошла суть этой фразы. «Жизнь есть везде, дух жизни передо мной практически вездесущ, а это значит...» «Повторю вопрос, что изменилось?» — спросил я, создав чашку кофе и отпив из нее. «Мой брат, наверняка, уже поведал тебе о моих целях, верно?» Начала она, на что я коротко кивнул. «Раз это так, то почему бы не встать на мою сторону и сделать то, ради чего прибыл сюда?» «Что?» — ужаснулся Анма, посмотрев на меня. «Разве вы, эпоха богов, как назвал ее человек в зеленом, принудительно закончилась из-за вмешательства внешнего бога», – перебила Анму женщина, улыбаясь и смотря на меня. «Этот бог уничтожил всех местных богов, принеся в другой мир эпоху фей. Эпоху, когда феи и духи восстанавливали мир от пагубного влияния этих вредителей. Внешний бог пришел абсолютно неожиданно, и даже объединенные силы местных богов ничего не могли с ним сделать. Я бы не назвал этого внешнего бога богом, а скорее, явлением самой природы». Я поднял бровь. Технически, его слова верны. Белый титан символизирует самое главное правило природы – выживает сильнейший. Боги эпохи богов просто были слабее, отчего им пришлось кануть в небытие. Но я все еще не понимаю, к чему он ведет. И, разве это не похоже на твою ситуацию, потусторонний, на нашу ситуацию? Ты прибыл из другого мира, который отличен от этого. И ты обладаешь силой, способной раздавить богов этого. Разве лишь твое присутствие не ознаменует конец эпохи богов? А, но он не бог, вскликнул Анма. Он сам так говорил, я бы не была так уверена. Теперь, в нем проросло зерно, крохотное, еле уловимое, только-только пустившие корни, зерно, усмехнулась женщина, показав что-то кроме нейтральной улыбки на своем лице, а Анма перестал дышать от пронзившего его чувства ужаса, боги рождаются из веры, а ты, брат мой, самолично посадил его и обильно полил. Затем женщина посмотрела на меня, разве ты не почувствовал это, с интересом спросила она. «Божественность уже внутри тебя, внутри твоей сути. Разве ты не слышишь молитвы верующих в тебя людей? Разве ты не чувствуешь эмоций, что они посылают тебе?» Я не поверил ему, ибо единственным, кто может знать меня лучше всех, я сам, а поэтому сосредоточился на своей душе. Трия магия только помогла этому процессу, сделав ее еще быстрее и проще. В моем сознании, имеющем вид Арс Паулины, я сидел на троне с закрытыми глазами и вслушивался. Секунда, две, три. Ничего не происходило, до того момента, пока я не услышал голос Арии, отдаленный и приглушенный, будто бы она шептала мне на расстоянии километра. «Боже, прошу, позаботься о моем отце, верни его своей семье живым и здоровым. Мы любим его и очень ждем его возвращения, даже если временами он бывает скрытен и угрюм. Пожалуйста, Боже, присмотри за ним». И за ней последовали еще около 10 разных голосов «повтори за ней», прося меня об одном и том же. И от этого моя спина и ладони пропитал пот, а руки начали трястись. Че что, как такое в принципе произошло? Что за странное чувство пронзило мое сердце и душу? Я просто не мог понять этого. Это случилось так неожиданно и незаметно, что я просто не знаю, как мне поступить. Будто бы я стал чем-то большим, чем был ранее, значимее. Все эти молитвы, которые люди уничтоженной деревни воздавали мне, они нуждались во мне, не в Соломоне, мудром царе Израиля, не в Романе Архимоне, сотруднике службы безопасности Халдеи, не в Гаити, короле боги демонов, а во мне лично. Сложно описать то, что никогда не чувствовал ранее, это просто немыслимо. Как вижу, тебе нужно время, чтобы принять эту часть себя, потусторонней. Мы продолжим разговор позже, когда все встанет на свои места, довольно произнесла женщина, выведя меня из ступора, а затем посмотрела на схватившего свою голову Анму. «А ты, брат, полагаю, теперь бессмысленно пытаться уговорить тебя, ибо ты уже сделал то, что нужно, и даже больше». В следующий момент люди в заведении пришли в себя, будто бы ничего не случилось. Каждый из них осматривался и пытался вспомнить, что случилось. «Я заснул, как я здесь оказалась? Почему я сижу здесь?» Спросила себя пришедшая в себя женщина, чье тело использовал дух, но я не обращал на них внимания, как и Анма, впрочем. Я пытался осознать, что мне делать, как мне относиться к ситуации, с которой я столкнулся. Но в какой-то момент я твердо решил для себя одну вещь. Зилретч ответит на мои вопросы, даже если мне придется убить его. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 80. Рандил. Время шло, а я все еще не сдвинулся с места и пытался понять, что мне делать. Свет солнца уже заменили магические фонари, а ночное небо четко виднелось через окна и дверь. Официантки успели убрать столики по нескольку раз, а одни посетители сменялись другими. Анма все так же сидел за тем же столиком, что и я, смотря на меня и чего-то ожидая. Как полагаю, он хочет знать, что я решу предпринять, осознав нынешнюю ситуацию, но я не виню его, так как это вполне понимаемо. Взглянув внутрь себя, я обнаружил кое-что, когда дух попросил обратить на это внимание. Божественность во мне была похожа на маленькую лужу, в которую текли крохотные ручейки, по числу соответствующие числу верующих, как я понял. По идее, к бытию Богом можно отнести самые привычные вещи – сила, уважение и все тому подобное. Ты мысленно и на деле отделяешь себя от масс, ощущая себя более высшим существованием в отличие от других. Ты лучше их, сильнее их, свободнее их. Однако, последний пункт в корне ошибочен. Бога сковывают цепи, накинутые самим его существованием. Хочет он того или нет, он теряет свободу поступать так, как хочет. Как пример, Бог смерти не может перестать присматривать за душами, Бог справедливости не может отказаться от справедливости, а Бог света не может отвернуться от света. И все не потому, что так кто-то захотел, а потому что их владение, их суть, лишение выбора. И именно эта часть отталкивает меня. Я не хочу терять то, что ценю больше всего. Конечно, можно с уверенностью сказать, что никто по-настоящему не свободен. У каждого имеются свои собственные путы, что удерживают их. Это может быть потребность в чем-то, тревоги и волнения, что угодно, заставляющие долго и сосредоточенно думать. Они могут быть и добровольные, по собственному выбору, так сказать, что неплохо или даже хорошо. И обычно никто не замечает ограниченности своей свободы, если что-то извне не попытается уменьшить границы последней. Как в случае со мной, допустим, божественность привяжет меня к этому миру, к верующим в меня людям, так как я просто не смогу отбросить их. Этого не позволит моя совесть, человеческая совесть. А раз это так, я коротко кивнул сам себе. Она мне не нужна, абсолютно. У меня есть те, к кому я хочу вернуться, и кто ждет меня. Сила, деньги и статус не имеют для меня ценности, так как все это уже есть. Инструменты для обеспечения свободы, так сказать. Выход в данной ситуации один – стереть память всем, кто верует в меня. Таким образом, божественность перестанет накапливаться и медленно рассеется. Можно было бы стереть ее изнутри при помощи трией магии, закрыть свою душу от подобного воздействия, но я боюсь снова спровоцировать что-то не то. Нужда во мне прекратится, что значит, я могу гулять свободно. А эпоха фей, в ней нет смысла. По крайней мере, в данный момент в данном мире. Концентрация маны, нечеловеческие расы и влияние магии слишком высоко. Мир просто не переживет такого резкого перехода. Он должен дозреть сам. Внезапно я почувствовал, как в мое замкнутое поле кто-то бьет, и не понял, где и кто. Единственным замкнутым полем в этом мире является. Я быстро вытащил из кармана тию, окруженную барьером, которая тарабанила кулаками и, увидев меня, сделала очень надутое и обиженное лицо. На вид, еще бы чуть-чуть и она заплачет. «Извини, извини, Те, я совсем о тебе забыл», — извиняющимся тоном сказал я, на что она скрестила руки на груди, перестав бить по полю, и отвернулась. «Ну правда, извини меня, что мне сделать, чтобы загладить вину?» «А-а-а», — фыркнула она. «Хаэм, ты этому от Морганы научилась?» Я поднял бровь, а затем улыбнулся и поцеловал ее в ее крохотный лоб. «Так мило!» «А-а-а-а», — Тия завертела головой в знак протеста, но все равно позволила поцеловать ее, что сделало ее лишь очаровательнее. «Когда вернемся, обещаю провести время только с тобой, хорошо, все, что ты захочешь», — сказал я и начал ласково поглаживать ее. «А-а-а», — повернувшись в мою сторону, спросила она. «Конечно, обещаю». «А-а-а-а», — весело улыбнулась Тия и, облокотившись о мою руку, положила на нее голову. Окружающий не прерывал нашу идиллию, так как здесь не в новинку что-то подобное. Даже в довольно людной обстановке мы с Тией комфортно проводили время в своем собственном мирке. Она и я находили эти моменты действительно ценными, и нам это искренне нравилось. Наслаждаясь времяпровождением и смотря на улыбающуюся Тию, меня, в какой-то момент, посетила одна мысль. Из ниоткуда взявшийся внешний бог, что сильнее местных, Тия же богиня, верно, абсолютно непобедимая при этом, если не соблюдены очень конкретные условия. Она прекрасно подходит под описание, и намного лучше, чем я к тому же. Но почему дух не заметил ее присутствие, точнее, божественную ее часть? Он смог в некоторой степени почувствовать мою силу, даже если я ее скрываю, а ее нет, возможно, он принял ее другого духа и не счел нужным обратить на нее внимание. Или она невидима для его сенсоров, не знаю, не знаю. Но выяснить как-нибудь стоит. И так как я уже покинул нашу стихию идиллию, то обратил внимание на Анму, о котором успел позабыть. На его лице были практически высечены напряжение и беспокойство. Видимо, он всерьез полагал, что я приму сторону его злой половины. «Можешь не беспокоиться. Слишком много хлопот для такого, как я», — начал я размеренным тоном, на что его лицо немного смягчилось. «Могу сказать, что ты явно не ожидал подобного исхода событий, когда принимал предложение Зилретча, а, вы правы, я не думал, что это будет так, а я, как раз таки, думал, этот кровосос не делает ничего, если нет какого-либо двойного дна, просто не я знал, какого именно в данном случае, правда, его мотивы все еще не ясны, теперь он будет искать вас, а не меня», грустно вздохнул Анма и медленно встал из-за стола, «он будет пытаться переубедить вас и склонить на свою сторону». «Прошу вас, не поддавайтесь на его уговоры. Этот мир все еще должен жить так, как живет сейчас. Боги уйдут, но позже, когда их время подойдет к концу. Прямо как было у вас, и с куда меньшими жертвами. Прощайте, Боже». В ответ я лишь коротко кивнул и наблюдал, как он уходит. «Приятно знать, что наши точки зрения по поводу окончания эпохи богов совпадают. Но Анма не очень внимателен. Я никогда не говорил о том, что полностью отрицаю идею духа. Некоторым богам необходимо уйти на покой куда раньше, чем остальным. Да и не только им. К тому же, походив по городу, я слышал много хороших вещей о тех же апостолах. Не все такие забавные, как Рари Меркурий. Есть куда более отвратительные. Я слышал плач и горе людей, что потеряли дома и семью просто потому, что так захотел бог. А поэтому если я случайно разберусь с парочкой из них, эпоха богов не закончится раньше положенного. Кажется, я взглянул на Тию, лежащую у меня на руке, и осторожно взял ее в ладони. Она медленно открыла глаза и вопросительно посмотрела на меня, почувствовав движение моих рук. Предлагаю отправиться погулять. Думаю, нам стоит попробовать местной уличной еды, как думаешь? Увлеченно закивала она, а из ее крохотного рта потекли слюни. Чудно. Тогда, в путь, сказал я и, положив ее в нагрудный карман, направился к выходу. Правда, в следующий момент двери в таверну практически выбили с ноги, а в проходе стояла уже знакомая фигура. Все действия в таверне в один миг прекратились. Работники заведения и посетители уставились на новоприбывшую, отчего создавалось впечатление того, что само время остановилось. Фигура в это же время бегло осмотрелась и, найдя меня глазами, подарила мне самый смертоносный взгляд, на который была способна. Увидев ее, я наклонил голову на бок и добродушно улыбнулся. «Хаэм, ты потерялась, девочка, и почему ты смотришь на меня так, будто бы я оскорбил тебя и всю твою семью?» Теперь же окружающие люди уставились на меня. В их взглядах прямо-таки читался вопрос, не идиот ли я. Некоторые покачали головами, некоторые с сожалением смотрели на меня, а вот сама фигура. «Я нашла тебя, ублюдок, готовься к смерти», — крикнула она, прыгнув в мою сторону и занеся для удара огромную черную алебарду. Разумеется, ее атаку заблокировал вспыхнувший передо мной магический круг, а я лишь усмехнулся. «Ну-ну, нельзя быть такой злопамятной, уважаемая Рари Меркурий. Подумаешь, отшлепал вас на глазах ваших спутников, с кем не бывает, практически тыкая незначительностью произошедшего», — сказал я и пожал плечами, на что сама Рари густо покраснела и с большей силой начала давить на щит, получая ошарашенные взгляды окружающих. «К тому же, никто не виноват, что вы выглядите как маленькая девочка, верно?» Наступила гробовая тишина, никто не говорил и не шевелился. Я и те, выглядывающие из моего кармана, с весельем наблюдали за апостолом и Мороя, пока последняя дрожала. От гнева, разумеется, что было ясно из ее следующих слов и действий. «Ты чертов труп!» Я забавно улыбнулся, смотря на разгневанного Лали апостола через магический круг. Рари натурально барабанила по нему, пытаясь достать меня и разрубить на части, а ее лицо прямо-таки обещало мне медленную и мучительную смерть. «Ну, приятно время от времени расслабляться, не так ли? Минус ноль. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 81. Рандил. «Вот, возвращаю. В следующий раз не теряйте», — заявил я группе Итами передо мной. В ответ меня встретили молчание и ошеломленные взгляды. И не только членов группы, но и мимо проходящих людей, что хотели отдохнуть после рабочего дня. В это время, когда солнце уже зашло за горизонт, а магические фонари и факелы освещали окружение, людей, как мне казалось, стало еще больше, чем днем, и каждый из них смотрел на нашу небольшую группу, пытаясь вникнуть в происходящее. «Это», — пробормотал Итами, недоверчиво уставившись в мою сторону. «Ожидаемо», — стоически произнесла Лилей, «после того, что он с ней сделал, я бы удивилась обратному, а не этому». Не знали, что сказать, две эльфийки, переглядываясь друг с другом. «Что?» — я поднял бровь, увидев, что они не действуют. «Вы заберете ее или нет? Она довольно тяжелая». Возмущенно промычала личность, которую я передавал Итами. Она повернула голову в мою сторону и подарила мне самый категорический взгляд, который я когда-либо видел. «Я про твое оружие, девочка, а не про тебя», — ехидно ухмыльнулся я, на что получил удивленный взгляд. «Или ты считаешь себя тяжелой? Заметь, твои мысли, не мои». Завертелась личность, пытаясь выбраться из золотых цепей, сковывающих ее и ее рот. Она трясла ногами и выворачивала свое тело, чтобы хоть как-то получить свободу движений. Да-да, ты обещаешь пустить меня на ленточки и все тому подобное. Отмахнулся я и посмотрел на Итами. Ну так что, заберете ее? Да-да, выдавил из себя. Наконец, Итами, прошу прощения за ее поведение. Рари немного ребячливо, Романисан, мы приглядим за ней, чтобы она не доставляла вам неудобств. А теперь, пожалуйста, перестаньте держать ее как какую-то преступницу, даже если она таковой и является. Разумеется, в вытянутой руке я держал Рари Меркурий, которая в данный момент была похожа на мумию. После ее выступления в той таверне, я решил вернуть ее группе, предварительно устроив еще один сеанс порки. Она, конечно, пыталась вырваться и все такое, но разорвать цепи Энкиду ей далеко не под силу. В итоге, на протяжении всего пути сюда, на меня смотрело красное от смущения и ярости лицо апостола Эмроя. Промычал Рари, теперь направив свой взор на Итами, который предпочел ее проигнорировать. «Можете отпустить ее, Романисан, а затем мы можем присесть и поговорить», — сказал Итами, после чего загорелся энтузиазмом. «У меня столько вопросов». «О», — усмехнулся я, бросив Рари на землю как мешок с картошкой, а цепи медленно распались на крупицы света. «Ну, давай поговорим». Минус ноль. Наша группа заняла один из столиков какого-то средневекового варианта кафе. Итами сидел напротив меня, а остальные члены расселись вокруг него, став ждать начала разговора. Присутствовала и Рари, которая сверлила меня взглядом, скрестив руки на груди, разочарованно дуясь искались на меня. На столе стояли несколько блюд, которые заказала группа, пока я ограничился созданной мной кружкой кофе. «Итак, о чем поговорим?» Решил я начать разговор, делая глоток. «Ну», замялся Итами и почесал затылок. «В прошлый раз я забыл спросить о том, почему вы здесь, Романисан. Понимаю, вы вряд ли расскажете мне правду, но, и почему тебя так интересует этот вопрос?» Спросил я. «Вы из другого мира?» Взяла слова Лилей, на что я перевел свое внимание на нее. Она подняла руку и выставила указательный палец. «Если учесть информацию из книг, которые я читала по ту сторону врат, перемещение между мирами случается по двум основным причинам. Удача или желание какого-то существа. Первый вариант я отбросила сразу, так как ваш мир, хотя и кажется хаотичным, но таковым не является. Корень, Алая и Гая обеспечивают порядок такого уровня, что местный его аналог даже сравнивать не имеет смысла. Удача просто не вписывается, так как основана на случайности. К тому же, книги с первым вариантом имеют тенденцию быть мирными и безопасными». Затем она выставила еще один. «Второй вариант более жизнеспособен в данном случае. Я смею предполагать, что вы здесь потому, что вас сюда отправила какая-то личность или сущность, чтобы решить какой-либо вопрос. Ваши почти неуловимые торопливость и неопределенность указывают на это, и вы явно заинтересованы в скорейшем окончании пребывания здесь, на что прямым текстом намекают ваши действия. Как-никак вы бы не скрыли себя в первую встречу с Итами, а попытались поговорить для получения информации. Я бы даже предположила, что вы знаете причину своего пребывания здесь, но не более того, что опять же, сходится с информацией из книг». Я поднял бровь. «О, как интересно. Эта девочка, Лилей, довольно умна. Возможно, даже слишком умна. Она сделала подобные выводы, основываясь на книгах, которые, скорее всего, являются манго или ранобэ с темой Исыкая. Ее слова действительно имеют смысл, так как все так, как она описала. Все переходы, где главному герою повезло, в подавляющем случае мирные. Нет ни войн, ни смертей. Собирай гарем и живи, как хочешь, если коротко. С другой стороны, когда главного героя перекинуло по хотению какого-то существа, он получает миссию, о которой даже сам иногда не знает. К тому же, она попала в точку, что касалось меня, впечатляет. Так почему же вас интересует этот вопрос? Все может быть выдумкой, знаете ли, я сомневаюсь, что в этом мире нет литературы, основанной на мечтах или тому подобном, спросил я, но вы тоже выдумка. Ну, были ей до того, как мы встретились, неловко произнес Итами, и мы просто хотим убедиться, что нет какого-либо злого бога, с которым вас послали разобраться. Нет, ответил я и пожал плечами. Хорошо, облегченно выдохнул Итами, а его поза стала более расслабленной, а то я подумал, что так и не попаду на следующий фестиваль Акихабары. Я усмехнулся про себя. Может, и не попадешь, ведь это не бог, а дух. В следующий момент я почувствовал движение в кармане. Тебя хочет есть, а, в таком случае, нужно выдвигаться. Что ж, раз мы все решили, я прощаюсь с вами. Я все еще не осмотрел город, сказал я, вставая из-за стола. Удачи. На этих словах я вышел из заведения, оставив их себе. Думаю, теперь они успокоятся, не так ли? Минус ноль. Рари нахмурила брови, провожая взглядом Романи. Ее многолетний опыт и шестое чувство четко говорили ей, что он не солгал, но одновременно с этим и не договаривал. Она вспоминала то, что рассказывал ей Итами о мире Романи, а в особенности о самом Романи. Реинкарнация короля магии, кому подчинялась вся магия мира. По словам Итами, он был настолько могуществен, что мог уничтожить мир всего одной атакой. А один момент и вовсе поверг ее в такой шок, что даже будучи апостолом, ее сердце на мгновение остановилось, стирание самой человеческой истории. Да, Романи был тем еще ублюдком, который называл ее маленькой девочкой и откровенно издевался над ней, разрушая ее достоинство, но Рари беспокоило то, что такая могущественная фигура появилась здесь, в этом мире. Когда Лилей говорила, что он появился здесь по желанию какого-то существа, сам Романи не отрицал ее слов, а лишь повторил свой вопрос. Это значит, что у него есть миссия, о которой он знает, но о которой ничего не сказал. И Рари беспокоилась, не уничтожение ли это ее мира. В той дуэли, в самом ее начале, на крохотный микромомент она почувствовала его силу. И эта сила была огромной, настолько, что даже ее бог выглядел слабым, по сравнению с ним. Количество маны, содержащейся в теле этого человека, полностью раздавило бы ее, будь он хоть чуточку серьезнее с ней. Будто бы она стояла перед горой, размер которой превышает ее в тысячи и тысячи раз. Рари готова поставить свою жизнь на то, что это далеко не вся сила, которой обладает Романи, ведь Итами говорил об истинной форме Романи, когда последний принимает облик Соломона, короля магии. 10 колец, что он получил от бога мира Итами, снова появляются на его пальцах, благодаря чему он получает всемогущество, что бы это ни значило. Рари глубоко задумалась. Ей следует навестить храм своего бога, чтобы поговорить с ним лично и узнать, что ей делать. Возможно, Рари удастся разузнать что-то, указывающее на причину прибытия Романи в этот мир. «Итами», — произнесла Рари командным тоном, — «нам нужно в храм моего бога Мроя». «Хаэм», — удивился он, — «почему?» «Не задавай лишних вопросов, это серьезно», — ответила она, на что получила удивленные взгляды остальных членов группы. «Это как-то связано с Романисаном?» — спросила Тука. «Возможно». Через несколько мгновений Итами устало вздохнул, но все же выпрямился и осмотрел свою группу. «Если Рари так серьезно, нам, возможно, стоит ее послушать», — сказал он и положил несколько монет на стол, расплачиваясь за еду. «Как понимаю, выдвигаемся сейчас». Рари коротко кивнула и тоже встала из-за стола, попутно беря в руку свою алебарду. Она надеялась, что ее предположения окажутся неверными, ибо в противном случае никакие боги не помогут этому миру. Определенно. Минус ноль. Аэн, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 82. Рандил. Остаток ночи прошел так, как хотелось мне идти. Мы ходили от одного ларька с едой к другому, иногда отдыхая на скамьях или парапетах и смотря в ночное звездное небо. Сейчас наш дуэт вернулся в уже знакомую таверну, я разлегся на кровати своей комнаты, а Тия довольно сидела у меня на груди и мило зевала. Даже несмотря на свой нынешний размер, ее аппетит меньше не стал. Она была похожа на крохотную акулу, что не кормили с самого рождения. Я усмехнулся. Помню ошеломленные лица некоторых продавцов еды, когда они видели Тию в деле. Каждый из них действительно не мог осмыслить того, что происходило перед их глазами. Как-никак она практически в одиночку опустошала некоторые ларьки, но ее удовлетворенное лицо стоит всех усилий, которые я на нее трачу. Сейчас же, можно немного поговорить. Те, позвал я ее, на что она открыла глаза и посмотрела на меня. «А-а-а», спросила сонная Те, «что ты можешь сказать об этом духе? В каком-то смысле, вы очень похожи». На мои слова она ненадолго задумалась. «А-а-а», пропела она. Наконец, а на ее лице пропали признаки сонливости. Я поднял бровь. «Значит, он не Гая или даже не зверь, понимаю», пробормотал я, а Тия кивнула. По ее ощущениям, этот дух когда-то действительно был частью Гаи, но после форс-мажора, устроенного прошлыми богами, сказать сложно даже ей. Зверем не является из-за того, что Тия не почувствовала в нем греха. В целом, можно сказать, что это даже хорошо, так как в этом случае он не обладает бессмертием. В противном случае мой благородный фантазм не убил бы его, если не задеть носителей греха. Но сложно делать какие-либо выводы, когда я не получил информацию от обеих сторон. Придется поговорить с духом, а он придет поговорить, так как я ему нужен. А сейчас можно и отдохнуть. Ладно, давай спать. Думаю, хватит приключений на сегодня. Я улыбнулся и осторожно погладил Тию. В ответ она зевнула, а глаза начали закрываться. Спустя несколько секунд, Тия уже мило сопела у меня на груди, взяв меня за палец. Думаю, придется занять выжидающую позицию, пока что. Найти его я все равно не могу. Посмотрим, что из этого выйдет. Минус ноль. На следующий день. Проснулся я ранним утром, когда лучи утреннего солнца проникли в комнату через окно. На улице уже было относительно шумно, так как кто-то спешил то на работу, то на учебу, то куда-то еще. Тия еще спала, поэтому будить я ее не стал, а просто осторожно положил в карман и покинул таверну, а затем и город, предварительно отметив жителей деревни, которую спас. Как-никак я хотел замести следы перед уходом. Сейчас я находился у врат города Белнарга, где находился главный храм богини подземного мира, Харди. Заморачиваться не было смысла, поэтому просто просканировал память какого-то бедолаги и телепортировался прямо туда. Отправился я туда потому, что кое-что узнал об этой богине. В разуме двух эльфов-спутников Итами на передний план выходила именно она, и чувства, связанные с ней, были, мягко говоря, плохими. Копнув немного глубже, я узнал, что эта богиня не отличается разумностью. По человеческим меркам, разумеется, уничтожить пару-тройку деревень, чтобы напомнить о себе. Такое себе решение, но понимаемое, как для Бога. Сила Бога зависит от веры, как-никак. Все они боятся быть забытыми, так как от этого они просто исчезают. Вот только, я окинул взглядом огромное количество людей, входящих и выходящих из города, пока стоял у его ворот. Как ни посмотри, нельзя сказать, что у нее есть недостаток в верующих. К тому же, я уверен, что у нее есть свои апостолы, по типу Рари, которые только способствуют росту веры в нее. Есть боги плохие, а есть и хорошие. Разумеется, суждение ставится на восприятии смертных, кто ниже самих богов. Примером хорошего бога можно назвать Амучан. Она символизирует солнце, что, по сути, дарит жизнь, тепло, энергия, рост растений, циклы жизни животных. Все это можно связать с ее аспектом. К тому же, ее изображают сильной, красивой, мудрой, утонченной и понимающей. Пример для подражания, если коротко. Другим примером, в особенности отбитого мудака, можно взять Зевса. Он просто трахает все, что движется, не ограничиваясь людьми. Деспотичный, параноидальный и неверный. В глазах людей он кажется, чуть ли, не самым отвратительным. Вот только те, кто живут в этой части мира, прекрасно понимают и обратную сторону. Сила. Он ее символ и гарант того, что верующие других пантеонов не будут притеснять его. Это можно назвать аналогом ядерного сдерживания. Смысл начинать войну, если не останется никого, или останется, но лишь единицы. И те, что не обладают силой, быстро поглощаются или подчиняются более сильным. То есть все боги, по сути, одинаковы, ведь есть лишь один признак, который играет роль. Основной закон природы, а, но мило поговорить с Харди, я все же хотел, возможно, с применением силы. Ведь если я могу что-то сделать, то почему бы и нет? В любом случае, пока в моем разуме бегали такие размышления, Я успел дойти до главного храма Харди, и он был массивен. В нем чувствовался греческий или римский шарм, так как здание определенно имело схожую с этими народами архитектуру. «Стой!» – остановила меня у входа, как я понял, жрица Харди, одетая как готическая лолита. Белое платье с чулками, корсетом и кружевами. Выглядело это довольно несуразно, если учесть временные рамки этого мира и культуру. Впрочем, Рари одета плюс-минус так же, храм закрыт для посещений. Возвращайся позже, когда это станет дозволено. «О, прошу прощения», натянув извиняющуюся улыбку, сказал я, «но мне очень надо поговорить с вашей богиней. Обещаю, что не доставлю хлопот. Ваша просьба отклонена. Уходите», категорически заявила та. «Так как я хотел поговорить, по крайней мере, пока, то решил использовать только слова». Быстро приблизившись к ней, я наклонился к ее уху и сделал свой голос максимально соблазнительным. «Соломон как-никак считался красавцем, верно? Можно попытаться на этом сыграть. Прошу вас, прекрасная леди», прошептал я, «выполните мою просьбу. Это очень важно». На это реакция была довольно быстрой. Выглядела жрица молодо, и, скорее всего, она все еще не полностью отдала себя своей богине. Ее уши и лицо покраснело, а по ее телу прошла небольшая дрожь. Дыхание стало немного жарче, а сама жрица отвела глаза. «Ну», — заикалась она, «ей если ваше дело то так важно». И когда жрица почти пустила меня внутрь, нам решили помешать. «Что здесь происходит?» Раздался громкий женский голос со стороны. К нам подошла девушка-дракон, да, можно сказать так. На ее голове торчали рога, ее зрачки имели вертикальную форму, на пальцах виднелись когти, а ноги были полноценными лапами рептилии. В руке она держала большого размера косу, а одета была в более открытое белое платье готической лолиты, нежели жрица. В принципе, ее можно назвать воплощенным фетишем девушки-монстра. «Госпожа Жизель», встрепенулась жрица, у которой аж глаза забегали, «что вы здесь делаете? Разве вы не должны были отбыть?» «Еще нет», усмехнулась та, «ты новенькая, я все видела. Разве ты не знаешь, что приказы богини абсолютны?» Жрица не успела полноценно перепугаться и объясниться, как в следующий момент кулак девушки-дракона врезался в лицо первой, отчего она отлетела на пару метров. Щека покраснела, а изо рта медленно вытекла струйка крови. Видя это, я поднял бровь. Занятно, что жрица даже не пискнула, когда получила удар. Остальные свидетели проигнорировали происходящее, а сама девушка-дракон ехидно усмехнулась. «Неплохо. В следующий раз это будет моя коса, поняла?» — спросила она жрицу, на что последняя коротко кивнула. После этого девушка-дракон обратила внимание на меня. «Ты все еще здесь, смертный, уходи, пока цел. Или ты тоже хочешь получить свою порцию божественного наказания?» Разумеется, я не отреагировал. Точнее, не знал, как реагировать. Что мне сказать? «Я пришел мило поболтать с вашей богиней и, возможно, с применением силы. Такое себе решение, даже если я могу снести и этот храм, и этот город за секунды. Правда, мое молчание эта девушка-дракон приняла за оскорбление. Хочешь умереть, смертный?» — нахмурилась она. «Не такой уж и смертный», — выпалил я, после чего моментально шлепнул себя по лицу, понимая, что сделал. «Так ты из этих, а? Тогда ты не против, если я проверю это?» Недолго думая, она замахнулась своей косой и попыталась отсечь мне руку. Разумеется, этого не случилось. Дзинь. По округе раздался звук встречи стали о сталь. Глаза девушки-дракона широко раскрылись в непонимании того, что она видела. Ее массивная коса была заблокирована выставленной рукой, покрытой ничем, кроме тонкой ткани. Я прямо видел, как она искала хотя бы каплю крови на моей руке, но не найдя, перевела на меня свой взгляд. «Кто ты?» — более суровым и серьезным тоном спросила она. «Почему ты здесь?» «Я бы хотел поговорить с богиней Харди», — улыбнулся я, медленно отводя от себя косу. «По моей одежде вы поняли, юная леди, что я не отсюда. Поэтому есть пара вопросов, на которые я бы хотел получить ответы. Обещаю не доставлять хлопот. Думаешь, твоих слов достаточно, чтобы...» — зарычала она, как внезапно застыла. Прошло несколько секунд, прежде чем она с сомнением посмотрела на меня и продолжила. «Тебе повезло, чужак, богиня услышала твои слова. Следуй за мной, и без глупостей я за тобой слежу».